Глава 30. Открылись. Бутик Михаил Перхин открылся 11 мая во вторник, так решил Снегирев. Май не самый лучший месяц для торговли ювелирными изделиями, наоборот, самый сложный. Полмесяца праздники, потом отдых от праздников, застолья или путешествий, потом встречи долгожданного лета, планы на море, курорты и загородные развлечения. Женщины летом предпочитают носить яркую бижутерию, которую берут с собой на отдых, а настоящее дорогое обычно отлеживается в сейфах. Да и все знают о кражах в отелях, рассеянности в дороге или потере колец при купании, но Снегирев все равно выбрал 11 мая. Он хотел протестировать бутик без особой рекламы, но никак не мог решить, когда сделать официальное открытие. То ли в начале июня, пока звезды не улетели на съемки, а чиновники на отдых, то ли в сентябре. В первый день на работу вышли полным составом, в красивых черных форменных платьицах, с прическами и улыбками. В массивных хрустальных вазах стояли белые каллы, играла тихая музыка, градусник в бутике показывал плюс 20 по Цельсию, самая комфортная температура. Витрины сияли, украшения были разложены по всем правилам выкладки. Лучше всего получалось у Зухры. Она замечала все несоответствия. У нее был настоящий талант вписывать вещи в пространство и делать правильные акценты. За целый день зашло 5 человек. Первым переступил порог полный мужчина средних лет с дорогим толстым портфелем. Он быстро поздоровался, поставил портфель на шелковый пуфик, вытер носовым платком шею и оглядел место, куда попал. Он явно не ожидал такого внимания со стороны 5 молодых нарядных женщин, смотревших на него немигающими глазами. Ближе всех ко входу стояла Оксана. «Гулять поедем?» — спросил толстяк Оксану на полном серьезе. Оксана замерла, бросив вопросительный взгляд на Риту. «Добрый день!» — Рита устремилась к мужчине. «У нас ювелирный магазин. Я с удовольствием покажу вам наш ассортимент». «Магазин! Простите!» Стушевался толстяк, схватил портфель и попятился к выходу. «Тут же был не магазин!» Охранник, тоже не поняв, в чем дело, на всякий случай открыл ему дверь, и толстяк вышел. «А что тут до нас было? Никто не знает?» — спросила Варя. «Может, он нас с сандунами перепутал?» — решила Кира. «У него в портфеле, наверное, венник лежал дубовый, а не деньги, как некоторые подумали». «Надо было поехать», — хохотнула Оксана. «Если честно, странный типчик. Одна радость. Первый клиент — мужик. К деньгам». Второй стала вышедшая подышать воздухом пожилая дама, жившая по соседству. У нее был одноклассник Миша Перхин, и она зашла спросить, а вдруг это он открыл магазин. Разочаровалась, увидела брошь ландыши, притихла перед витриной секунд на 40, взгляд скользнул по ценнику, молча вышла. Время ползло медленно. 2 раза звонила Алла, с нетерпением ожидая первой продажи, но порадовать было нечем. Часам к 4 входную дверь открыл одетый с иголочки щеголь. Пропустив вперед спутницу, тонкую, жилистую, загорелую женщину средних лет в голубом костюме. Боковой разрез на юбке заканчивался под жакетом. Они молча обошли прилавки. «Кто это, Перхин?» — спросил мужчина. «Это лучший мастер Карла Фаберже, автор знаменитых пасхальных яиц». В этот раз в разговор вступила Варя. «Мы только что открылись. Сегодня первый день. У вас есть шанс стать первым покупателем». «Николай Арсеньевич, а купите мне вот это кольцо с изумрудом. Я давно такое хотела», — сказала низким, почти мужским голосом спутница Николая Арсеньевича. Варя достала поднос с кольцом и положила перед парой. В зале стояла тишина, даже музыка почему-то выключилась. Женщина в голубом костюме примерила кольцо. «Лучше не бывает. Камушек, правда, маловат, но цвет прекрасный. Это колумбийский изумруд?» «Да, вы совершенно правы», — ответила Варя. «Кольцу прилагается сертификат». Николай Арсеньевич достал доллары из внутреннего кармана, быстро прикинул в уме стоимость в рублях, написанную на ценнике, и курс доллара. 2 пачки по 10 тысяч. Варя взглянула на Риту, та незаметно кивнула. Доллары брать не разрешалось. Риск — дело благородное, и первую продажу упустить не хотелось. Но все понимали, что никаких проверок быть организовано еще не могло, потому что никто не знал, когда откроется магазин. «Пройдемте в VIP-комнату, пожалуйста», — предложила Варя. Она сделала это на случай, если кто-то посторонний войдет во время расчета. $300 Николай Арсеньевич оставил Варе на чай. По уговору чаевые были общими. Все прошло как нельзя лучше. Никакого чека Николаю Арсеньевичу было не нужно. Свою фамилию и телефон он не сказал. И был ли он Николаем Арсеньевичем, тоже вызывало сомнения. Тем не менее, первая продажа случилась, и она была Вариной. Четвертым зашел мужчина в тренировочном костюме, просто чисто поинтересоваться. А пятой была строгая, в застегнутой на все пуговицы серой блузке блондинка. Она купила красный шелковый платок с изображением пасхального яйца курочка и тут же повязала на голову, расплатилась карточкой кипрского банка. После закрытия магазина украшения осторожно сложили в лотки и отнесли в сейфовую комнату. Настроение у всех было прекрасное. Алла поздравила коллектив с продажей, правда, ни разу не упомянув Варино имя. На завтра была утверждена смена по расписанию. У Вари выходной. Она переоделась в подсобке вместе с остальными девушками, хохочущими и говорившими разные глупости обо всем на свете, демонстрируя друг перед другом дорогое белье. На секунду показалось, что жизнь ей улыбнулась, что она попала в правильное место, где сможет спокойно и с интересом работать, в выходные писать и ходить на спорт, отремонтирует бабушкину квартиру и потом поедет в отпуск на море. Отмечать открытие между собой решили в воскресенье. Зухра убежала первой, так как к ней приехал брат. Варя вышла из магазина одна. У входа стояла серая БМВ. Дверца водителя открылась, и из машины вышел Леня, одетый в новые брендовые шмотки. Вкус у него был очень неплохой.